Упраздненные соборы и церкви. Сретенский. Находился против церкви Спаса на Бору и основан первоначально великим князем Василием Дмитриевичем по случаю встречи на этом месте принесенного из Суздаля ковчега со страстями Христовыми, находящимися теперь в Благовещенском соборе. Сретенский собор разобран в 1801 году. Черниговских чудотворцев. Храм был построен в 1577 году по повелению царя Иоанна Васильевича Грозного и находился близ Константина Еленских ворот. Он был построен по случаю принесения в Москву из Чернигова мощей князя Михаила и боярина его Федора, которые тогда и положены в нем. При царе Федоре Алексеевиче собор был перестроен, а в 1770 году при Екатерине II разобран, чтобы очистить место для предполагавшегося дворца, а мощи чудотворцев перенесены в Архангельский собор. Николая Чудотворца Гостунского был построен супругой Иоанна III Софьей на месте подворья ханских баскаков, близ Спасских ворот, с целью выжить татар из Кремля. Церковь сперва была деревянная и носила название Николы Ельнянова, так как построена была из елового леса. В 1506 году великий князь Василий Иоаннович построил на ее месте церковь каменную, перенеся в нее из села Гостуни Лихвинского уезда икону Николая Чудотворца, и церковь стала известна под именем Николы Гостунского. Храм этот был издревле предметом благоговения невесты женихов, которые приходили сюда после сговора, молились и записывали имена свои в особую книгу, как бы поручая себя через то ходатайству и заступлению великого угодника. В конце XVI века был здесь дьяконом Иван Федоров, первый московский типографщик. Собор разобран в 1816 году и перенесен на Ивановскую колокольню, где и находится доныне. Петра Митрополита существовала в Кремлевской башне подле Свибловской стрельницы, построена в начале XVII века, возобновлена царем Михаилом Федоровичем, упразднена после 1812 года, когда башня была взорвана. Теперь башня уже новая. Введение во храм Богородицы находилось между Чудовым монастырем и Никольскими воротами. Построено в 1491 году. Разобрано при постройке здания Сената. Входа Господня в Иерусалим. Существовала на месте арсенала и была в старину сборным местом стрельцов. Упразднена при построении арсенала. Евдокии мученицы на сенях была сооружена на месте теремов святой Евдокии, упразднена при Алексее Михайловиче. Успение Богоматери на сенях построена была около 1680 года и находилась между Спасом на Бору и теремами, разобрана после 1792 года. Спаса на сенях находилась в теремах, сломана в 1809 году. Петра и Павла тоже находилась в теремах с 1684 года, а когда упразднена, неизвестно. Бориса и Глеба, Космы и Дамиана, Иоанна Новгородского. Эти три церкви находились между Никольскими и Троицкими воротами, разобраны вместе с другими дворами по указу Петра Великого в 1701 году. Филиппа Митрополита находилась позади Чудова монастыря, но когда упразднена, неизвестно.